Глава 19. Галина. Последние мамины слова весь вечер крутились в голове, как заезженная пластинка. Как Новый год встретишь, так его и приведешь. Вот зачем она это ляпнула? Какой-то выбор без выбора, честное слово. Оказавшись припертой к стенке, я могла, либо, сославшись на свою забывчивость, в срочном порядке придумать повод, чтобы слинять и слоняться без дела по городу, наблюдая, как парочки и веселые компании гуляют, смеются, пускают фейерверки и кидаются снежками. Либо уехать к себе домой и, откупорив шампанское, отметить Новый год в гордом одиночестве, наслаждаясь обычными бутербродами. Бррр. Третий, весьма спорный, но менее мрачный вариант, теперь сидел напротив меня и, загадочно улыбаясь, следил, чтобы мой бокал не пустел. Вспоминая Катькину хитрость с кактусом, я с тоской поглядывала на мамины герани и потихоньку цедила шипучку, стараясь хорошенько закусывать. «Как вам гусь?» Бросая на Анатолия восхищенные взгляды, поинтересовалась мама, а я решила добавить ложку дегтя в мнимую идиллию. «Немного жирноват». Утрамбовывая в рот полную ложку салата, прошамкала я и, подняв глаза, невольно уставилась на пузико нового знакомого. Заметив мой взгляд, Анатоль втянул свою выдающуюся харизму и, затаив дыхание, помрачнел. Две предприимчивые мамули, вдохновленные своими фантазиями, светились довольством, и наши завуалированные фразы и многозначительные взгляды, судя по всему, воспринимали как хороший знак. «А, по-моему, гусь получился шикарно». Отрезав кусочек жаркого, Анатолий сунул мясо в рот, медленно прожевал, помычал от удовольствия и, вложив в свои слова наижирнейший намек, перечислил. «Совсем не старый, сочный, аппетитный. Даже галочка». Ни один мужчина никогда еще не расхваливал себя в таком странном формате. Бред какой-то. «Не старый и сочный?» Следующий кусок в горло почему-то не полез, а мамуля-пирожочка с богатой фантазией сразу же заметила, что я отодвинула тарелку. «Галочка, вижу, вы за фигурой следите?» Глянув на меня поверх модных очков, уточнила она и, сдержанно улыбнувшись, кивнула. «Похвальное стремление, но не в вашем же возрасте». «Мам», — протянул Анатолий и, протяжно вздохнув, прошептал. «Прекрати, это неприлично». «Ой, что вы!» «Я вовсе не это имела в виду», — манерно смутившись, произнесла его маман и, похлопав ресницами, пояснила. «Просто Людмила недавно поделилась, что Галочка давно мечтает о ребеночке, а диеты в этом вопросе могут только навредить. Как бывший гинеколог, вам говорю». «Мам!» Повернувшись к своей родительнице, прорычала я, а она покраснела и, схватив бокал, принялась гасить конфуз шипучкой. Представив, что еще своей новой подружке могла наговорить моя простодушная мамуля, я мысленно похолодела. Неспроста же они так спешно организовали совместное празднование, как только я напросилась отмечать Новый год у мамы. «Вот как!» — воодушевился Анатолий и, поиграв бровями, подключился к обсуждению неудобной темы. «С этим тянуть не стоит, часики-то тикают. Сколько вам годиков, Галя?» «Достаточно, чтобы не размениваться на сочных и аппетитных», — огрызнулась я и, приложив руку к животу, соврала. «К тому же в наше время можно родить, не ввязываясь в сомнительные отношения». Поперхнувшись, мама глянула на мою руку, поглаживающую живот, и, округлив глаза, охнула. «Галя, ты уже?» Выразить свою безмерную радость словами она так и не смогла, но по побледневшему лицу мамы я поняла, что чуток переборщила. «Нет, конечно, но на пути к этому». Усмехнувшись, отмахнулась я и, подняв бокал, добавила. «Мам, давай не будем обсуждать это при посторонних. Когда там куранты?» «При посторонних? Кто знает?» Задумчиво пробормотала Нина Ивановна и, приглянувшись с сыном, резко сменила тему. «Что же мы сидим?» Совсем заболтались, а через несколько минут наступит Новый год. Вспомнив, зачем мы здесь собрались, все резко засуетились. Толя принялся откупоривать новую бутылку шампанского. Его мамуля достала бенгальские огни, а моя мама прибавила звук на телевизоре, ненавязчиво мурлыкающим новогодние хиты все время нашего застолья. Поздравления президента, долгожданный бой курантов, первые поздравления. Все это звучало фоном, а я смотрела на пузырьки в своем бокале и улыбалась. В голове было пусто, и впервые за всю жизнь, вступая в новый период, я ничего не загадала. Даже больше пить не стала. Отставив нетронутый бокал, решительно встала и, поймав на себе три пары удивленных взглядов, усмехнулась и развела руками. «Пойду прогуляюсь», — сообщила слишком торжественным тоном и, пожав плечами, прозрачно намекнула. «Я еще слишком молода, чтобы проводить новогоднюю ночь перед телевизором». «И ты верно», — подхватил Анатолий и, переглянувшись со своей притихшей мамулей, повторил. «Пойдем-ка мы с Галочкой погуляем». Мой спонтанный маневр не сработал, и попытка избавиться от навязчивого кавалера потерпела фиаско. Согласия, собственно, никто из присутствующих и не спрашивал. А мама и вовсе многозначительно улыбнулась и, кивнув, заворковала. «Вот и хорошо, вот и правильно. Идите, прогуляйтесь, детки». Почти 100-килограммовая детка со звучным именем Анатоль посмотрела на меня победоносным взглядом, а я пожала плечами и, кое-что вспомнив, улыбнулась. «Ну, супер. Вдвоем не так скучно будет. Только переоденусь». Направляясь к двери, сообщила я, а Толя не удержался от очередной плоской шуточки. «Штаны потеплее надевай, а то отморозишь что-нибудь важное». «Ну-ну, еще посмотрим, кто и что отморозит и кому понадобятся штанишки потеплее». Роясь в бездонном шкафу, я уже знала, чем именно удивлю, ну или порадую Анатолия. Нашлись и невзрачные, но теплые джинсы, которые валялись у мамы на такие вот непредвиденные случаи, и теплый свитер, и колючий шарф, но главное... «Наконец-то! Вот вы где!» Выуживая свои старые коньки, пробормотала я и, представив Толину реакцию, расплылась в коварной улыбке.